Матерь Агни-йоги. Мы близко, но как отдаляют от нас заботы земные, если им всецело предаться? Их не избежать, и без них невозможно, но возможно вполне им отдавать свое время так, как бы забота текла не о себе, а о другом человеке. И тогда можно смотреть как бы со стороны, не отождествляя себя с тем, о ком уявляется эта забота.